гроші. Из Русиновки обер-лейтенант вывел свою добычу закоулками, чтоб никому не попадаться на глаза. Прошли берегом реки, двинулись через поле. Еще в самом начале банщик обнял подавленного спутника за плечи. «Лешка, душа моя, да не журысь ты!» — говорил он легко, весело форсируя малороссийский выговор. «Война вокруг, шо ни день, тысячи народу гибнут. Над тобой, надо мной, над каждым смертяшка витает. А поможешь мне?» И живи себе, сколько влезет. Никто тебя не тронет. Давай, умник ты мой, шевели мозгами. Очень уж мне надо в планшет господина Козловского заглянуть. — Вам? — переспросил Романов. — То есть, если я загляну, недостаточно? — Желательно, чтобы я видел карту сам. Не то, чтоб я тебе не доверял, но... Хлопец ты молодой, ветер в голове. Срабеешь в планшет к страшному начальнику залеть. А мне соврешь, что видел заветный лист номер 8. Ляпни, что в голову придет на русский авось. Я доложу, поедут эшелоны, запылят по дорогам войсковые колонны, и все не туда. Нет уж, Лешек, я человек серьезный. Должен своими глазами удостовериться и даже сфотографировать. Есть у меня замечательный аппарат, как раз на такой случай. В общем, думай, даю тебе час сроку. Дойдем вон до той рощицы, постоим там, покурим, повернем обратно. Тут ты мне и доложись. Если ничего путного не предложишь, очень я в тебе разочаруюсь. Какое-то время они шагали молча. Алексей приметил, что банщик все время держится правее и на шаг сзади, не теряет бдительности. Помнит, что у подпоручика голова дурная, а в револьвере есть один патрон. Такому идиоту, какого разыгрывал Романов, ничего не стоит пальнуть в неприятного человека, а потом уж начать думать, что это он натворил и как быть дальше. Поведение Петренки означало, что свою роль контрразведчик исполняет неплохо. Настороженность спутника была полезна еще в одном смысле. Поскольку внимание фальшивого Афанасия Никитича было сконцентрировано на Алексее, отвлекаться на созерцание окрестного пейзажа шпион себе позволить не мог. А в пейзаже было на что полюбоваться. Искоса, с опаской поглядывая на шпиона, это выглядело вполне естественно, Романов в то же время боковым зрением проверял, как там Калинкин. Мальчишка, надо отдать ему должное, вел конвоирование безукоризненно. На курсах по дисциплине слежка на открытом пространстве у него наверняка была отличная оценка. Перемещения прапорщика напоминали прыжки дельфина среди волн. Он то приподнимался из высокой травы, то нырял в нее носом и проделывал эти маневры безо всякого шума. Может, и будет из парня толк. Жизнь пообтешит. Когда вошли в березовую рощу, о которой говорил банщик, Вася стал очень ловко зигзагами передвигаться от дерева к дереву. На опушке остановились. Закурили. «Благодать какая!» — потянулся Петренко, глядя в весеннее небо. «Так и полетел бы, по-журавлиному». Вдали, с километра отсюда, шли саперные работы. Там, согласно плану, должна была разместиться одна из мортирных батарей. Шпион посмотрел на часы. Было без 1:06. «Приляжем на травку. Отдохнем». Романов насторожился. «Зачем?» «Да так просто. В ногах правды нет. Ложись, Лешек. Ложись. Он как тут славно. За пеньком». Едва легли, несколько секунд прошло, вдруг задрожал, зазвенел воздух. Потом гулко лопнул. На поле, шагах в 100, взметнулись рядом 2 фугасных разрыва. «Мать их за ноги!» — выругался банщик, стряхивая с фуражки осыпавшуюся древесную труху. Вынул из кармана блокнот, что-то записал. Движение на батарейной позиции замерло. Саперы попрятались, ожидая продолжения артиллерийского налета. Но австрийцы больше не стреляли. «Ведь это он неспроста меня сюда привел», — догадался Романов. «Должно быть, некоторое время назад сообщил координаты, и ему поручили проверить точность пристрелки, чтобы внести коррекцию». Обер-лейтенант зло пробормотал по-немецки. Чуть не угробили математики, и главное, зря все. Однако задание есть задание. Кто кого засек и нанес на карту обстрелы, это еще вопрос, усмехнулся про себя Романов. Наши наблюдатели не лыком шиты, и разведчики наши на той стороне тоже имеются. Как ударит отсюда залп тяжелых мортир, останется от австрийской батареи куча земли. Эхе-хе, вздохнул банщик. Суетимся, умничаем, а жахнет такая вот дура из своей же пушки и покеда. Он поднялся, дернул подпоручика за рукав. «Вставай, герой! Второй раз тебе сегодня свезло. Сначала не стал стреляться, теперь вот фугаска чуть в сторону взяла. Но бог он троицу любит. Ну-ка, в третий раз выкрутишься или нет?» С этими словами он вдруг отскочил назад, выхватил из кармана пистолет и направил Алёше в лоб. «Знаешь, что я решил? Если ты сейчас, сию секунду, мне не скажешь, как к подполковнику в планшет залезть, шлепну я тебя. Мне идиот в помощниках не надобен. Докажи свою полезность или прощай». Фортель был неожиданный. Романов вроде не новичок, но все-таки дрогнул. Смотреть в черную дырку Вальтера было жутко. Но, с другой стороны, и хорошо, что дрогнул. Так оно вышло естественней. «Я придумал, придумал!» — быстро сказал он. «Господин подполковник обещался завтра утром с инспекцией заехать. А планшет, я говорил, всегда при нем». Калинкин тоже нервничал. Ведь ему разговора было не слышно. Лежа за деревом, прапорщик приготовился стрелять. Локтем уперся в землю, навел ствол, прищурил глаз. «Другое дело!» — радостно воскликнул банщик и опустил руку. «Вот что значит заинтересовать клиента. А то молчал, время тянул». Вася тоже немножко расслабился. Шпиона с мушки снял, но все-таки был наготове. Внимательно наблюдал. «Я думал, ты дурак!» — обер-лейтенант сделал шаг в сторону и лукаво прищурился. «А ты, Леша, выходит, ловкач. Меня решил в дураках оставить?» «А?» — удивился Романов. «Б!» Банщик вдруг развернулся на каблуке, вскинул руку и трижды выстрелил, целя под березу, где залег Калинкин. Прыгнул в сторону, крутанулся еще раз и взял остолбеневшего Алексея на прицел. «Руки к плечам!» «Вы что это? В кого?» — залепетал поручик, еще не осознав, что все пропало. Вася слишком высунулся на свою беду, и ответных выстрелов не было. «Неужели?» Переход от уверенности в успехе к осознанию полного краха произошел слишком стремительно. «Ну-ка пойдем поглядим, что там за зверь. Тихо, плавно, за мной марш», — приказал Петренко. Он тянул шею в сторону березы, пытался разглядеть, что там. Не обращая внимания ни на банщика, ни на его пистолет, позабыв обо всем на свете, Романов бросился к Васе. В прапорщика попали две пули из трех. Одна прошла косо, выбила правый глаз и вылетела через висок. Вторая разорвала горло. Единственное оставшееся око с ужасом и непониманием таращилось на Алешу. Руки тщетно зажимали шею. Мальчик пытался и не мог вдохнуть воздух. Свистела и хрипела разодранная трахея. Вася Калинкин доживал последние секунды. Это было ясно. Странный звон раздался у подпоручика в ушах. Словно натянулась до отказа пружина. Вернее, будто сам он вдруг превратился в сжатую до отказа стальную нить. «Калинкин!» — не своим пронзительным голосом завизжал Романов. «Сволочь!» «Кто?» — спросил за спиной банщик. «Помощник мой! Шпионил за мной, гад! Скотина!» Судорожным жестом Алексей вырвал из кобуры наган и выстрелил умирающему прямо в залитое кровью лицо. Палец снова и снова сжал на спусковой крючок, но патронов больше не было. Лишь прокручивался пустой барабан. Обер-лейтенант сзади обхватил контрразведчика за локти. «Ну все, все, эки ты, Леша, африканец!» «Я пропал!» — кричал Романов, вырываясь. «Он следил за мной! Он меня выдал! Наверняка выдал!» «Не мог он тебя выдать, не успел бы, успокойся! Все равно, как я объясню, как, мерзавец! Он мне завидовал, хотел занять мое место!» Романов еще и пнул ногой неподвижное тело. Васе теперь было все равно. Его потускневший глаз смотрел на убийц спокойно, даже равнодушно. «Мне конец! Теперь мне точно конец!» — трясся подпоручик. Истерика давалась ему без всякого усилия. Он сейчас и захотел бы остановиться, не смог бы. Петренко убрал пистолет, с размаху влепил сообщнику две оплеухи. «Успокойся! Делай, что я говорю, и все будет хорошо. Бери-ка его!» Они перенесли тело, удивительно легкое, к ближайшей из фугасных воронок. «Что толку?» — всхлипывая, сказал подпоручик. «Дырки-то от пуль все равно догадаются». «Мы, хозяйственники, народ запасливый». С этими словами банщик достал из кармана лимонку, выдернул чеку, сунул гранату под труп. «Ноги в руки!» — они отбежали, упали в траву. Из ямы ударил сухой, подавившийся глиной взрыв. Петренко отправился посмотреть на результаты, Алексей не стал. Это было выше его сил. «Не повезло прапору», — сказал банщик, когда вернулся. «Под шальной снаряд угодил. Война всякое бывает». «Ну, мне надо на службу, под штаники считать, а то нехорошо целый день не появлялся. Не иди за мной, поотстань, я тебя потом разыщу. И гляди, африканец, без глупостей. Теперь ты у меня и вовсе вот где. Он потряс перед носом у подпоручика крепко сжатым кулаком. Выждав минут пять, Романов тоже двинулся назад в сторону Русиновки. На воронку он не оглядывался, но ушел недалеко, только до рощи. Там он встал у березы, под которой умер Вася. Постоял-постоял и стал размеренно, силой биться лбом об бугристую кору. Слезы, смешиваясь со струящейся кровью, тоже становились красными.